Он открыл дверь, пропустил Элли и вошел следом. В комнате было полутемно и прохладно. Когда-то эта квартира была невыносимо жаркой, самой жаркой в доме, поэтому Таэрико снял ее за такую небольшую цену. Борясь с жарой, он навесил на окно и балконную дверь наружной жалюзи, и теперь в самое пекло даже без кондиционера было прохладно. Правда, когда дул ветер, жалюзи гремели и скрежетали, но это было меньшим злом. Элли сбросила босоножки и на цыпочках прошла, кружась и приседая на середину комнаты. Здесь она раскланялась с невидимыми зрителями и, сжав кулачки перед грудью, трагическим шепотом продекламировала. «Гранитные стены и мраморный пол шагов умножают угрозы». «Эрик, здесь пол мраморный?» «Только на первом этаже», — сказал Эрик, подходя к ней. «А тебе непременно нужен мраморный, он же холодный». «Мне нужно, чтобы ты меня поцеловал. А еще мне нужно принять душ, потому что я бежала к тебе по солнцепеку и вся вспотела». «Или ты любишь потных женщин? Признайся, тебе ничего не будет». «Потных?» — раздумчиво сказал Эрик. «Потных. Ну и вопросы ты задаешь сразу и не ответишь». Пожалуй, нет, не люблю. Тогда я сейчас обольюсь холодной пресной водой и буду по вкусу напоминать не селедку, а какую-нибудь речную нимфу. И если ты опять станешь подглядывать, я не знаю, что с тобой сделаю. А что ты можешь сделать? Укушу, например. Тогда кусай сразу. Элли тяпнула его зубами за палец. Ну вот, сказал Эрик. «Наказание я уже поимел, теперь надо совершить преступление. Беги!» Он повернул ее лицом к двери душевой и провел рукой по натянувшейся спинке. Элли скользнула за дверь и оттуда, высунувшись, показала ему язык. «Ах да, письмо», — вспомнил Эрик. Он взял конверт, прошел в кухонный угол, поискал нож, не нашел, порвал конверт руками. В конверте была тонкая, почти папиросная бумага, лист, сложенный вчетверо. Эрик бросил конверт в ведро и развернул этот лист. Там были буквы и цифры, напечатанные на принтере. Он несколько раз перечитал текст, пытаясь понять содержание. Эребус 6668, Растер, Растер, Обсервант 83, Икона, Кон, К 0000, Ист. Переход, обрыв. Растер, Ист. Переход 211.00. Коммит. Аплазия. ЭРБ. Круг. Фатум. Фатум. Проб 211.66.68.00.00. Ист. Конец. Странно, подумал Эрик. Кто-то разыгрывает. Ему вдруг представилось очень важным сравнить шрифт на письме и на конверте. Он полез в ведро. В ведре конверта не было. Чертовщина какая-то. Он поискал на полу и не нашел. Может быть, и не было никакого конверта? Он опять взял в руки листок. От листка исходила непонятная, но отчетливая угроза. Что-то этот листок должен был означать. Не помню. Помню, что должен. И не помню, что именно. Или, ну, это все нафиг. Эрик огляделся, куда бы деть листок. Спрятать? Найдут. Он опять развернул листок и посмотрел на текст. На короткий миг приоткрылась завеса и задернулась вновь. Эрик не успел понять, что там за ней, но почувствовал, как покрывается холодным потом. Его вдруг затрясло, колени подогнулись. «Что это со мной?» — с бессильным изумлением подумал он. Но это была последняя ясная мысль. Сознание потонуло в густом тумане. Трясущимися руками он поднес листок ко рту, зубами стал отрывать от него клочки и судорожно глотал их, озираясь по сторонам. Он успел проглотить все, прежде чем что-нибудь произошло. Наступило облегчение. Он сел на краешек дивана, перевел дыхание, разогнулся и откинулся на спинку. Вытер пот, прикрыл глаза. Что-то странное творилось с глазами, будто песка насыпали под веки. «Паника», — подумал он. «Я чего-то испугался». Теперь паника прошла, но туго натянутая сторожевая струна гудела, готовая лопнуть в любой миг. «Да что же это было-то такое? Чего я вдруг испугался?» «Ничего не помню. Мы пришли. Элли полезла под душ. И все?» «Да, все. Очень странно. Что же это с глазами?» Он потрогал глаза пальцами, помял их, потер. Каждое прикосновение отзывалось болью, но потом стало легче.